Получив бумагу с приговором Монсу, Петр написал размашисто, брызгая чернила: «Учинить по приговору». Казнь совершали на Троицкой площади. Палач отсек голову красавцу Монсу, поднял ее за волосы. Раскрытые глаза смотрели на площадь, запруженную народом. Казалось, они видели всех, и царя, и царицу. С того дня Петр стал часто ездить к княжне Марии. Перед Новым годом привез подарки братьям бочонок мозыльского вина, Марии породистого жеребца с богатым убором. Расспрашивал об успехах, особо выделил младшего Антиоха. Он знал его с 10-летнего возраста. Записанный солдатом в Петровскую гвардию, мальчик на смотре преподнес царю проповедь, сочиненную им на греческом и переведенную на русский. Петр стал читать, ему так понравилось, что тут же повез Антиоха в монастырскую церковь и поставил там читать проповедь прихожанам. С той поры не упускал мальчика из виду. Нынче Антиох попросил позволения прочесть монарху свои переводы стихов греческого мудреца Солона. Государь слушал с удовольствием. «Я словно волк вертелся среди стаи псов». Этим строкам усмешливо покивал. Потом Антиох прочитал собственное сатирическое стихотворение. Щеки его пылали. Петр смотрел с удовольствием и печалью. Мария понимала, что 16-летний красавец, кипящий волнением и счастьем, вызвал у государя тоску о наследнике. Подавали золотистых форелей, украшенных раками и деликатесом, прозрачными кружками лимонов. Мария сильным, счастливым голосом спела молдавскую застольную. Государь вина не пил, врачи настрого запретили, зато подносил всем, изображая голландского трактирщика. Подносил без обычной принуды, сыпал припоутками. Весельем зажег Марию, она пошла танцевать с Антиохом, старший брат играл на скрипке. На следующий танец Петр вызвался сам, но танцевал недолго, помешала боль в боку. Прилег на диван. Братья удалились. Мария присела у него в ногах. Когда Петру стало легче, перешли в спальню. Мария разделась за пологом, вышла в короткой рубашке, босиком, с распущенными волосами. Петр любил перебирать их скользкую шелковистость. Волосы были без той крашеной жгучести, что у Екатерины. Все же Мария напоминала молодую Екатерину. Отличие было в тонко выписанных чертах, сказывалась порода. Осанка тоже давала знать, подчеркивала фигуру. Петр обнял ее, прижал к себе. Она прильнула с готовностью, более всего любя эти минуты подступающего желания, по-всякому стараясь продлить их, оттянуть его нетерпение. Иногда удавалось вовлечь его в эту игру, иногда грубо обрывал, не считаясь тем, хочет ли она, брал без ласки, без волнений, как прочих баб. Только что слушал ее с интересом, был благодарен, учтив, она была особенной женщиной, а эта в постели просто та, что подвернулась, не событие, такая, как все. Бывали случаи, когда в постели она продолжала пребывать для него княжной Марией, то, что становилось все любезнее его душе и сердцу. В этот раз что-то не ладилось. Он к чему-то в себе прислушивался, словно ждал. Внезапно оттолкнул ее, согнулся, схватился с живот, стоял, качаясь, и, мыча, повалился на пол, скорчился. Мария испуганно наклонилась над ним, он, ругаясь, замотал головой, она выбежала в сени к царским денщикам, погнала их вместе с Антиохом за греком. Боль отступила. Перетащили его на кровать, он лежал мокрый, в испарении, огромный в своей беспомощности. Полотенцем Мария утирала его лицо, разглаживала прилипшие волосы, выдохнул виновато: «Видишь, каким слабым стал!» Губы его задрожали. Мария тоже удерживала, чтобы не разрыдаться. Откуда сил набралось на улыбку? Хорошо, что оставила его. Позже призналась Антиох, что такой жалости и одновременно счастья не было в ее жизни. Был он в полной ее власти, бессильный, испуганный. Она гладила и гладила его, его круглую голову, маленькую, без парика. Как бы отделяясь от своего измученного тела, он изучал свою немощь. «Бедная плоть моя», — бормотал он, — «плоть смерти». Пытался понять, воспрянет ли плоть это, неужели все. Сокрушался над Марией, да и над собою. Господи, сколь жалок человек! Неужели вот так теперь будет? Быть того не должно. Мария горячо уверяла, что это всего лишь приступ. Не верил. И себе не верил. Что ж он не сможет больше? Износился. Доктора все не было. Петр молчал, устремясь куда-то. Мария не смела тревожить его. Радовалась, что боль его притихла. О чем он думал? Ее вдруг испугала огромность того, что могло свершаться рядом с ней в его думах. Он повернулся, сел на кровати, заругался тихо, опечаленно о том, как болезнь держит его за... Маленькая усмешка прошла по его лицу. «Подходит роковой час». И не стало скорбящих о его муках, словно учуяли и изготовились. И тут он, притянув к себе Марию, высказал то, в чем никому еще не признавался. Голову Горгоне Медузе отрубили. Так ведь змеи с ее головы живы. Он мог бы и саму Екатерину наказать. А что делать с ее приспешниками? С сочувствием к ней. Самое страшное, что открылось, весь змеевник на ее стороне. При Монсовом розыске потревожено было великое множество обманных дел, пакостных хитростей, столько грязноделов, о которых он не подозревал. Знали же про блуд царицы и покрывали. Меньшиков, друг сердешный, наверняка знал, видать, тоже в заговоре состоял. Опять возвращался к тому, как сладкопевно Феофан Прокопович вещал Самвона при коронации. «Ты, о Россия, видишь в ней неизменную любовь и верность мужу и государю своему, честный сосуд!» Она слезы роняла и думала о том, как будет разваливаться под Монсом, сучка, как начала блядью солдатской, так блядью и осталась. Вновь захлестывало его горькое одиночество, где не было места Марии. Понимал ли он, что Екатерине куда роднее было с Меньшиковым, уж тем более с этим ласкателем Монсом? Паликулу денщики приволокли чуть ли не силком, так перепугался он пользовать царственного пациента. Мария стояла у окна, пока он осматривал государя. На улице мальчишки бросались снежками в пьяного монаха, через Неву по льду цепочкой переходили солдаты. Время распалось на картинки, потом годами она будет перебирать их, как четки. На Паликуле была вязаная кофта, валенки, в глаза не смотрел. Достал из сумки каких-то порошков, велел принять, сам тут же проглотил для верности, просил лежать в тепле. Отечная желтоватая бледность не проходила. Государь сидел обмякший. Мария спросила, не следует ли отправиться в Париж на лечение. Тамошние медики прославлены. Грек головой замотал. Дальняя зимняя дорога его величеству не под силу. Все будет хорошо, если его величество будет следовать советам.